Всем телом дрожала она и, взирая на муки сродников, тихо шептала: «Святые мученицы, добрые страдавшие, молитесь ко Господу! Старообрядцы чуть живую увезли княжну из Питера». Пробираясь околицами, добралась она до лесов керженских, чернораменских, и здесь, на каменном вражке, была встречена своим малым стадом, теми девицами, что жили с ней в гуслицах. Наперед вывезли их оттуда раскольники. На лопухинские деньги ставила княжна Болховская обитель. И прозвали ее обителью Бояркиных, потому что первые насельницы в ней все боярышни были. Построила княжна и часовню, внесла в нее икону Спаса с лопухинской лентой. Тот образ и та лента до самого упразднения скитов в обители Бояркиных сохранялись. Сноска. В 1853 году. Факт. Таково было начало обители Бояркиных. Годовой праздник у Бояркиных на Тихвинскую бывал. Сноска. 26 июля. По скитскому заведению на тот день в Маленной великая служба бывала, а в Келарне праздничные кормы ставились. С раннего утра больше половины матерей и белиц из Манефиной обители ушли к соседям праздновать. Но как ни упрашивала мать Таисея самая Манефу не забыть прежней любви, в такой великий день посетить их обитель, она не пошла, ссылаясь на усталость и нездоровье. То была отговорка. Ни за что бы в свете не огорчила она покорную, во всем согласную, во всяких случаях безответную соседку-игуменью. Если б у самой на душе маломальски было спокойнее. Казать на великом собрании людей душевное беспокойство не подобает. Басен не пошло бы, каких в народе. Оставшись одна, заложила Манефа руки за спину и в мрачной думе твердыми, мерными шагами стала ходить взад и вперед по келье. Промчавшийся пожар по лесу ее беспокоил. Что-то ее богомольщицы. Успели ль избежать огненной смерти? Пробрались ли вовремя к озеру Светлояру? Если в Улангере остались, давно бы пора воротиться. Стало быть, оттоль поехали через Палому. Не о том Манефа заботится, не о том сокрушается, что придется перед Москвой ответ держать. Зачем допустила жившего под ее кровом рогорского посла погибнуть в пламени? Ни гнева Потапа Максимыча страшится, ни горький и стомный плач безнадежного отчаяния Аксиньи Захаровны смущает ее. Болит она сердцем, сокрушается по Фленушке. Хоть греховным делом, а под своим же сердцем носила. Чувство матери все заглушает. Но никто не заметил бы, что задумы волнуют Манефу. Глаза горят, но лицо бесстрастно и величаво спокойно. Изнемогла. Опершись руками об оконные косяки, приникла к стеклу головой. И вот по узенькой дорожке, что пролегает к скиту из Елфимова, облитые ярким сиянием поднимавшегося к полудню солнца, осторожно спускаются в каменный вражек повозка, другая, третья. Не разглядеть старым очам Манефы, кто сидит в тех повозках. Но сердце матери шепчет: «Жива!» И, медленно подойдя к божнице, берет Манефа, висевшую с края икон, лестовку и чинно творит семипоклонный начал. Поднявшись из каменного вражка, богомольный поезд проезжал мимо Бояркиных. Там на дворе стояла густая толпа разодетых по-праздничному богомольцев. Маленная была невелика, не могла вместить всех пришедших попраздновать. Часы уже кончились, допевали молебный канон Богородицы. Работные белицы то и дело сновали между Маленной и Келарней и крыли скатертями расставленные по двору столы для прихожих богомольцев. Тесна у Таисии была и келарня. Незнатных гостей и всех незваных кормили на воле, благо погода была подходящая. Когда возвращавшиеся из невидимого града Китежа поклонницы поравнялись с обителью Бояркиных, у верей и ворот стояло двое богомольцев. По всему видно, что были те гости дальние. Один статный такой из себя, черный волос, румянец во всю щеку, ходит ребром, глядит козырем, удаль, беззаботность на лице писаны. Глаза только вслух не говорят, валяй, не гляди, что будет впереди. Одет острижен совсем по-немецкому. Другой смуглый, невысокого роста, плечистый, коренастый, в ситцевой рубахе-косоворотке и в черном суконном кафтанчике старообрядского покроя. Стрижен в скобку. Когда Манефины повозки поравнялись с воротами, оба, сняв шапки, весело стали кланяться, но всех веселей, всех приветливей отдали они поклоны сидевшим в задней повозке Флёнушке с Марьюшкой. И та, и другая с радости так и вспрыгнули. Не выдержала Флёнушка, вскрикнула. «Давно ль пожаловали?» «Вчерашнего числа», — молвил, одетый по-немецкому, лукаво прищурив глаза. «Вы здоровенько ли съездили?» «Слава богу, слава богу!» — весело, как весенняя птичка, защебетала Флёнушка. Больше она не могла говорить. Повозки поехали к Манефиной обители, а молодцы остались у ворот Бояркиных. В невозмутимом покое чинно-обрядно встретила Манефа возвратившихся богомолец. Одна за другой подходили к ней благословляться. В-первых, Аркадия, потом Никанора, за ними Флёнушка с Марьюшкой, за ними Параша. После того мужской пол благословлялся. И опять-таки по чину, по ряду и в очередь. Сперва Василий Борисович, потом конюх Дементий, за ним двое обительских трудников, правивших конями. Творя перед игуменьей по два метания со словами «Матушка, прости, матушка, благослови», каждый выслушивал уставной ответ Манефы «Бог простит, Бог благословит». Ни слова больше. Стройно, по чину, обрядную встречу справляла. И когда совершился обряд, подбежавшие работные белицы и спросили у матушки благословения поклажу из повозок принять. Благословив, молча и бесстрастно глядела Манефа, как выгружали они перины и другие пожитки на келейное крыльцо. Когда ж Дементий поворотил порожние повозки на конный двор, игуменья, холодным взором окинув приехавших, молвила: «В келью войдите», и, увидя Устинью Московку, сказала: «Поставь самовар». Канонница с заревом вспыхнула. Недобрым взором облила она московского посланника. Вскинула злобными очами на Прасковью Потаповну и, склонив покорно голову, пошла по приказу игуменьи. Полна людей Манефина келья. Кроме приехавших с богомолья, собрались туда обительские старицы и те из белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным. Отправляясь на конный двор, конюх Дементий возле келарни встретил добродушную мать Веринею и молвил ей словечко другое о пожаре в Паломском лесу. Мигом облетела та весть всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы. Всякой лестно было послушать рассказы о чудесном происхождении. Всякой желательно было узнать, как Господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Веринея, окинув приезжих глазами, всплеснула руками и вскликнула: «Отроцы вавилонстии! Рассадательно убопещ садела вам ангел! Знать бы тебе пироги да печку!» — нахмурясь слегка, молвила ей Манефа. И, мало помолчав, повелела Аркадии по ряду рассказывать про бывшие с ними в пути приключения. Уставщица начала с пожару. Манефа воспретила ей продолжать. «По ряду сказывай. С того часу зачинай, как из дому отправились», — строго молвила ей. И зачала мать Аркадия рассказывать, как молились они на гробницах Фатиньи и Галендухи, как приехали в Улангер, какие там были собрания и что говорилось на этих собраниях. А меж тем бывшие в келье чай пили. Устинье пришлось еще три самовара поставить. И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манефа, кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой. Только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она наметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещании приехать на праздник и не в долге прислать астраханских рыбных запасов. «Спаси его, Христос!» — молвила Манефа. «Мать Веринея, изготовить Марку Данилычу Таифину келью, хорошенько в ней прибери». Когда ж Аркадия, кончив рассказ, сотворила перед сидевшей игуменьей обычные метания, та сказала: «Слава Господу Богу и пречистой владычице Богородице, что было у вас все по-хорошему. Устали, поди, с дороги-то», — прибавила она, приветно улыбнувшись. «Ступайте, матери, с Богом. Девицы, отдохните, спокойтесь. Господь да будет над вами. Подите». Стали одна за другой благословляться. Сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Веринея и другие старицы, потом Белицы. И, благословляясь одна за другой, выходили из кельи. Остались Параша с Фленушкой и Марьюшкой, да Василий Борисыч с Устиньей Московкой. Думается, Марьюшке с ума не идет у Фленушки. Как бы скорее повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнем горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи. Украдкой кидает она палючие взоры на притомившегося с дороги Василия Борисыча и на дремавшую в уголке Парашу. «Ну что, Василий Борисыч, как показалось тебе в наших лесах?» — спросила Манефа. «Понравилось ли тебе на Китеже?» «Очень занятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные», — степенно ответил Василий Борисыч. «Неладно только, что вагонят, чуть было не угодили. Эка беда какая!» — молвила Манефа. «Да, матушка, едино Божие милосердие сохранило нас от погибели», — отозвался Василий Борисович. «Грешный человек, совсем в жизни отчаялся. В оскорбех печалью моей и смутихся. Сердце мое смутится во мне. Страх смерти нападет на мя. Болезнь не трепет прииди на мя. Но к Богу воззвах, и Господь услыша мя». «Все, матушка, этот самый 54-й псалом я читал. И услышал Господь грешный вопль мой». «Его святая десница», — вздохнула Манефа, благостно взглянув на иконы. «В Улангере каково совещались?» — мало повременя спросила она. «Как там полагают? На чем думают дело решить?» «Очень заметно в них, матушка, желание признать архиепископа и заимствоваться от него священством», — молвил Василий Борисович. «Мать Юдифа во всем со мной согласна, а за ней все улангерские обители пойдут», — сказала Манефа. «А коли сказать тебе, друг мой, откровенно, сама-то я сильно еще колебаюсь. Ни на что решиться не могу. Ум раздвоенный, а дело великое, колеблюсь. Себя-то бы вечно не погубить, да и других бы в напасть не ввести. Если, матушка, желаете со всеми в согласии прибыть, неотменно надо нам духовную власть архиепископа признать. Не одни московские его принимают, а повсюду, где только есть наши христиане», — сказал Василий Борисович. «Этого, друг мой, не говори. Далеко не повсюду», — возразила Манефа. «Который народ посерее, тот об австрийских и слышать не хочет. Новшеств страшится. И в самом деле, как подумаешь, ни мало ни много 200 лет не было епископского чина. И вдруг ни с того ни с сего архиереи явились. Сумнительно народу-то, Василий Борисович. Боятся, опасаются. Души бы не погубить. Спасенья не лишиться бы». «На простой народ нечего глядеть, матушка», — возвысил голос Василий Борисович. Простой народ всегда за большаками идет. И в Писании сказано: «Овчье стадо, паства, значит». А овцы как? Куда передний баран, туда и все сломя голову. То-то и есть, Василий Борисович, что они не захотят. Да и мы не пожелаем головы своим ломать, — нахмурясь сказала Манефа. Это я к слову только сказал, — немного смутившись, ответил Василий Борисович. То хочу доложить, что если по здешним скитам признают архиепископа, все христиане следом за вами пойдут. Всегда так бывало. В высоких делах как серому люду иметь рассуждение? Куда его поведешь, туда он и пойдет. «Ну, это еще Бог знает, так ли», — молвила Манефа. «Это у вас на Москве так думают. Живучий век в больших городах, где вам знать, что такое простой, захолустный народ? Трость ветром колеблема, вот они что. Опять же и время такое настало, что христиане не только у вас на Москве, но и в наших лесах о своих выгодах стали больше думать, чем о Господе. О спасении души ровно бы и помышлять забыли. А все от вас идет. Все от вас. Из Москвы, из Питера, из больших городов. Нажили богатство, возгордились, забыли Бога, создавшего вас. Да и бедных людей в соблазн завели. Иссякает вера, любезный мой Василий Борисович. По своим похотям стали люди ходить. Страх Божий забыли. Поистине, последние времена. Ну да об этом Бог приведет и еще потолкуем. А теперь не отдохнуть ли тебе? Не то попраздновать не желаешь ли? У Бояркиных праздник сегодня. Нет уж, благословите, матушка. Мне отдохнуть маленько, — ответил Василий Борисович. Встали раненько, с ночлега поехали с солнышком вместе. А дороги-то у вас, спаси Господи и помилуй. Лесные дороги, Василий Борисович, какие есть, не взыщи, — молвила Манефа. А отдохнуть в самом деле тебе не мешает. Пусть-ка, любезный, успокойся. Вышел из кельи Василий Борисович. Следом за ним Параша и Марьюшка с Устиньей Московкой. Фленушка одна осталась с Манефой. «Ах, Фленушка, Фленушка, как же я без тебя и страдалась!» — с жаром и нежной лаской заговорила Манефа, гладя ее по голове. «Чуяло мое сердце, что у вас недоброе что-то идет. И когда разгорелся пожар, чего-то, чего я не передумала, глядя на дымные небеса, радость ты моя! Кажется, если б что случилось, дня не пережила бы. Измучилась, и страдалась я до смерти. Слава Богу, матушка, все живы-здоровы», — беззаботно молвила Фленушка, целуя руку Манефы. «Ах, Фленушка!» — с сердечным умилением, нежно и ласково продолжала игуменья. «Чего я в то время про тебя не передумала? Дорога ведь ты сердцу моему, Фленушка! Ох, как дорога ты! И помыслить не можешь того!» И ровно оборвала речь. Смолкла. И, мало погодя, сдержанно заговорила. «О судьбе твоей все думаю. Недолго мне, Фленушка, на свете жить. Помру, что будет с тобой? Душа мутится. Дух замирает, только об этом подумаю. Всякий тебя обидит, никакой у тебя заступы не будет. Горько будет тебе в злобе мира, во всех суетах его». Так взволнованным голосом, склонив голову на плечо Фленушки, говорила Манефа. «Полно-ка, матушка, не круши себя!» — сквозь слезы отвечала ей Фленушка. «Все Господь устроит по святой воле своей. Сама что учила меня во всем полагаться на святую волю его. Не томись же, матушка, не печаль себя. Господь милостив, он все устроит. Думала ли ты, Фленушка, про что я на медне тебе говорила? Помнишь, весной-то, как от болезни только что справилась? Надумалась ли хоть сколько-нибудь?» Глубоко вздохнув, спросила Манефа. «Про постриг-то?» Немного помолчав, отозвалась Фленушка. «Да», — подтвердила Манефа. Молчала Фленушка. «Утешь ты меня! Успокой, моя милая! Дорогая ты моя Фленушка!» — молящим голосом говорила Манефа. Спокойно б я тогда померла. Все бы добро к тебе перешло. Без страха б за тебя, без печали закрыла очи на смертном одре. Без земных бы забот предстала пред Создателя. Искрились слезы в глазах старицы. Задумалась Фленушка. Села на лавку, склонила голову. «Пожалей ты меня. Успокой ради Господа», — продолжала Манефа. «Дай отраду концу последних дней моих, Фленушка, Фленушка. Знала б ты, доведала, каково дорога ты мне. Разве не вижу я любви твоей ко мне, матушка? Аль забыла я твои благодеяния?» Со слезами ответила ей Фленушка. «Матушка, матушка, как перед истинным Богом скажу я тебе. Одна ты у меня на свете. Одну тебя люблю всей душой моей, всем моим помышлением. Без тебя, матушка, мне и жизнь не в жизнь. Станешь умирать, и меня с собой бери». «Не раздирай сердца моего», — молила Манефа. «Пожалей меня, бедную. Успокой, согласись. Я бы тотчас благословила тебя на игуменство. При жизни бы своей. Сейчас бы полной хозяйкой тебя поставила». Судорожно рыдала Фленушка. И тихо текли слезы по впалым ланитам Манефы. «Сказать ли ей тайну?» — думала она, глядя на Фленушку. «Нет, нет. Зачем теперь про свой позор говорить? Перед смертью откроюсь. А про него не скажу, чтоб не знала она, что отец у нее, может, каторжник был. Нет, не скажу». «Матушка!» — подняв голову, твердым голосом сказала Фленушка. «Что?» «Дай мне сроку 2 месяца. 2 месяца только. Дай хорошенько одуматься. Дело непростое, великое дело. Дай сроку, матушка». И зарыдала, припав головой к Манефиной груди. «Ну хорошо, хорошо», — успокоивала ее Манефа. «Дело терпит, не к спеху. Да полно же, Фленушка. К чему убиваться? Полно. Поди приляг у меня в боковушке. Через 2 месяца скажу я тебе, в силах ли буду исполнить желание твое», — вставая с места, сказала Фленушка. «Не мое то желание твое, а снесу ли я иночество, сама не знаю. Теперь к себе пойду, запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка. Скажи, что с дороги устала, аль что сделалась я нездорова». Истово обрядно перекрестила ее Манефа, говоря твердым голосом: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Подь, радость моя, успокойся». Ровно былинка, под ветром шатаясь, пошла вон из кельи Фленушка. Слезным взором посмотрела на нее Манефа. И, заперши изнутри келью, стала на молитву. Долго молилась она. Потом, взяв бумагу, стала писать. Кончив писание, несколько раз прочитала бумагу. И, медленно сложив ее, взяла с божницы келейную икону Корсунской Богородицы. Сзади той иконы был едва заметный тайничок. Такие тайнички на затыле икон нередки у старообрядцев. В них хранят они запасные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст. И положила туда Манефа бумагу, что написала. И, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место. После того еще больше часу стояла она перед Корсунской Богородицей на молитве.